Все от тебя и все идет к тебе. Тобою движемся и существуем. Всевышний, обитающий во мгле, познать величие Твое смогу ли? Всевышний, обитающий во мгле, познать величие Твое смогу ли? Так говорит Господь, Господь Саваоф: Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит Святой. Я Господь, и нет Спасителя кроме меня. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Остановитесь и познайте, что я Бог. Как лань к воде стремится, так душа познать тебя в земной пустыне жаждет. Как ты любить и искренне прощать, твоею силой поднимать упавших. Как ты любить и искренне прощать, твоею силой поднимать упавших. Ты посещаешь землю в жаркий сной, ты утомленному даешь покой. У тебя источники воды живой, Бог милосердный, властелин вселенной. Хочу служить тебе и жить тобой, превозносить твое святое имя, хранить в душе незыблемый покой и прославлять твою благую милость. Прославляй твою благую милость. Ты посещаешь землю в жаркий зной, ты утомленному даешь покой. У тебя источники воды живой, Бог милосердный, властелин вселенной. Все от тебя